Скворечник из параллельного мира. Там-то все и произошло, на похоронах. Я нашел подвал, в котором отец хранил вещи, и этот злосчастный чемоданчик с конвертом, с которого-то все и началось. Как будто увидел призрака в темной комнате. Только если у Гамлета папа ему все по полочкам разложил, рассказал, кого убить, кому отомстить, то призрак моего папы просто указал направление — типа «иди туда», а я его спрашиваю «куда туда?» и, главное, «зачем?», а он, мол, сам поймешь. Такой у меня был отец, ну, вы понимаете, даже после смерти на своей волне, и толком от него ничего не добиться. Вот он сейчас стоит в этом темном подвале, такой белый и прозрачный, и говорит: «Пусть будет так, Леннон, придет Дева Мария и скажет одну лишь фразу: «пусть будет так». В твой самый трудный час, когда бежать не будет сил, Мария Дева спасет тебя. Пусть так». Отец лежал в деревянном ящике, весь иссохший, похожий на птицу, как в скворечнике, который мы делали из молочных пакетов. Просто вырезали в них ножницами дверцу и вешали на деревья. И вот я представил, что он сейчас лежит в огромном таком пакете, из которого еще вчера утром пил молоко из холодильника. Молоко, которое дала корова, которая жевала клевер где-то там на лугу. Священная корова, которая одна во всей Вселенной управляла циклами жизни. Из клевера — в молоко, из молока — в жизнь, из жизни — в смерть, из смерти — в клевер. А что с ним случилось? Родственники, друзья, а для меня многие и просто незнакомые мне люди, задавали один и тот же вопрос — что произошло? Как будто история, которая стоит за смертью, для них была куда важнее самого факта. Но мама отвечала всем просто: «Несчастный случай». Вот странные все же люди. Зачем им нужно знать все эти вещи, догадки и домыслы? Правда, пап? Вот было и ушло, верно же я говорю? Да и вообще, мне кажется, что тебя здесь уже нет. Может, если только призрак? Я посмотрел поверх гроба и представил отца. Он как будто состоял из дымки, стоял в сером пальто и смотрел на нас легкой улыбкой. Знаете, такая улыбка, как у Моны Лизы. Все ее пытаются понять, но никто не понимает. Таким уж был мой отец. Затем священник прочитал молитву. Не знаю, был ли отец верующим, никогда не говорил мне об этом. Мать у меня мусульманка, отец православный. Лана говорила, что из такого брака мог родиться только буддист, и склоняла меня принять какой-то там обет древних монахов. Но я лучше буду верить в священную корову, которая управляет миром и его циклами. Почему нет? Я где-то читал, что у индуистов корова — символ рождения. Вот только трабл в том, что обязательно появится кто-нибудь, кто скажет потом, что дело не в корове, или корова — это вообще зло, или что она уводит нас от пути истинного, и тогда пиши пропало. Одни за корову, другие против. Ну, ты знаешь, видел же в новостях. Жуть жуткая берет, как задумываешься, из-за каких вещей вся эта катавасия начинается. Затем нас всех пригласили кинуть горсть земли. Мы выстроились в очередь и подходили по одному. Мне казалось, нужно о чем-то подумать важном, как-то по-особенному кинуть эту землю. Но она просто выпала из моих рук и упала на гроб. И тогда я первый раз вспомнил, что было со мной до аварии. Вот вспышка, и вижу. Мне 4 года. Стою я в нашем подъезде на улице Исаковского и смотрю вверх на красную кнопку вызова лифта и думаю: придет время, и я до нее дотянусь. А потом, когда уже дотягивался до нее, то смотрю на кнопку 10-го этажа, на котором мы жили, и думаю, что и это время придет. И я, как маленький Соломон, проговариваю у себя в голове фразу: «Как бы высоко ни располагалась кнопка лифта, придет время, и я до нее дотянусь».